Василий Скородумов. Сон сталкера. Я шел к монолиту, шел от безысходности, хотел, чтобы этот кусок камня, а иначе его и не назовешь, исполнил бы мое желание. Я очень жалею, что пошел в зону. Ничего, кроме горя и несчастья, она мне не принесла. Я здесь уже довольно долго. Сколько? Ну, точно не помню, но долго. За все это время я не нашел в зоне для себя счастья. Вообще. У меня было много друзей. Было. Все они погибли самым ужасным образом. Кого-то порвали на части мутанты, кого-то убила аномалия. Многих моих друзей пристрелили в стычках с бандитами или монолитовцами. А кота и ракету во сне прирезал их же приятель, чтобы забрать хабар. А я до сих пор жив. Уж не знаю, зачем черный сталкер меня бережет. Но раз так дело пошло, значит, я ему для чего-то нужен. Меня отвергают торговцы. И те артефакты, что я им приношу, видите ли, не представляют для них никакого интереса. Но не могу я. Не могу я найти брюлики большей стоимости. Так же, как человек не может увидеть собственными глазами свой затылок. С артефактами мне не везет. Но разве я в этом виноват? Говорят, что монолит, камень желаний, исполняет самое сокровенное желание того, кто сможет до него дойти. Но как-то неправильно. Все через одно место. Юрий Семецкий, к примеру, хотел быть известным на всю зону. Монолит исполнил его желание. И в итоге он вынужден по нескольку раз на дню умирать. Зато все его знают. Ведь ежедневно каждому сталкеру на ПДА приходит сообщение о его смерти. Болотный доктор тоже стал жертвой монолита. Но, похоже, он единственный, кто остался доволен своим исполненным желанием. Теперь он лучший врачеватель в зоне. Его хлебом не кормить, дай кого-нибудь попрепарировать. Но мне плевать с жеванной морковкой. Может, я и не дойду до монолита. Одному Диме Шухову известна моя судьба. А если и дойду, то пожелаю, чтобы этот кусок камня отправил меня домой, в Хабаровск. Я иду как зомби, весь погружен в свои мысли. Мой автомат опущен, глаза неотрывно смотрят на землю. Ноги еле волочатся. Вероятно, поэтому никто из мутантов не обращает на меня внимания. Потому что я похож на зомби. Вдруг где-то неподалеку послышался рев. Может, рык, неважно. Важно, что этот звук доносился в нескольких метрах от меня. Черт бы всех побрал! Я положил палец на спусковой крючок. Сейчас мне придется туго. Очень туго. Это не мертвяк какой-нибудь безмозглый. Это кто-то более крупный и опасный. Я медленно повернулся. О, черт, только не это. Передо мной всего в 5 метрах стояла химера. Она злобно смотрела на меня, но в то же время глаза ее шаловливо бегали по мне. Нападать она почему-то не торопилась. И я даже не знал, радоваться мне этому или нет. Я судорожно теребил автомат, раздумывая, стоит ли стрелять. Бессмысленно это было. В высшей степени бессмысленно. Только я нажму на спуск, химера прыгнет на меня и все. Кранты, хана, задница. И так далее и тому подобное. Мне в любом случае крышка. Химера подошла немного поближе. Ноги у меня нервно подрагивали. Руки ходили ходуном, как на шарнирах. Несмотря на довольно прохладную погоду, с меня ручьями катил пот. Что же со мной будет? Химера ритмично фыркала. Я, не отрываясь, смотрел на нее. Вдруг она нападет? Хотя, ну что я могу? Проще остановить движущий поезд, чем броситься один на один с химерой. Время шло, но ничего не происходило. И это сводило меня с ума. Блин, ну поскорее бы она меня уже убила. Ну или ушла, сил моих больше нет. Я вдавил спусковой крючок до упора. С первой вылетевшей из ствола пулей в воздух взметнулась и химера. Она навалилась на меня всей своей 200-килограммовой тушей и поднесла свои огромные зубы к моему лицу. Я закричал. Я проснулся и рывком сел, осмотрелся. Будь оно все неладно. Сон. Это всего лишь сон. Похоже на то. За горизонтом показался самый краешек солнца. Но пока еще было темно. Я лег, но снова заснуть мне уже не удавалось. Что-то не давало мне покоя. Я опять встал, на сей раз на ноги. Прислушался. Тишина. Странно. И тут, краем глаза я заметил между двух высоких сосен два красных огонька. Но что это? Огоньки приблизились. И я вдруг понял, что это глаза. Глаза той самой химеры. Опять сплю. Я ущипнул себя за руку. Больно, сука. Значит, не сплю. Я лег обратно в свой спальный мешок и стал ждать. Будь что будет. Мне уже. Все равно. Конец рассказа. Василий Скородумов. Сон сталкера. Текст читал Михаил Стинский.